Глава 43. Охота за целительным грибом. «Лайза, как вы считаете, кто придумал разделить нас на пары?» Карина Миласская, подобрав полы своего новенького алого платья, переступила через лежащую на земле корягу. «Еще и при помощи жребия. Это же прошлый век!» «Я не знаю», — прошептала плетущаяся за ней девушка и коснулась дрожащей рукой высохшего дерева. «А вот я догадываюсь», — процедила ее спутница, пиная старый пенек. «Руку готова отдать на отсечение, что это все проделки чертовой ведьмы. Она же спит и видит, как бы соблазнить короля, и будет только счастлива, если ни одна из нас не пройдет это испытание». «Вы не правы, Лилу совсем не такая», — покачала головой Лайза Майранская и заглянула под куст морской ягоды. Вроде бы где-то среди ее широких желтых листьев мелькнула знакомая белая шляпка. Нужно было убедиться. Мне показалось, она сама удивилась, когда мастер Мэверик объявил условия конкурса. «Или сделала вид», — продолжила негодовать капризная принцесса. «Мы уже 2 часа ходим кругами по этому лесу. Даже преследующий нас страж заскучал и откровенно зевает. Нет здесь никаких целительных грибов. Это все росказни для детей». «Не уверена». Заметив, как ее спутница, опустившись на колени, вытащила из-за пояса выданный ей нож, Карина застыла. Ее голубые глаза зажглись любопытством, а сердце застучало от нетерпения. «Вы что-то заметили?» Аккуратно срезав средних размеров гриб, который лишь недавно вышел из спячки и не мог оказать должного сопротивления, кроме слабого попискивания, Лайза поднялась на ноги и, улыбаясь, продемонстрировала Карине свою находку. «А вы уверены, что это именно целительный гриб? А ну, дайте взглянуть!» Она выхватила из рук принцессы Мойры гриб, повертела перед лицом, а затем быстро спрятала за корсаж. «Отличная работа! Теперь ищите второй, а этот я передам стражу. Пусть хранит у себя». Не дожидаясь ответа Лайзы, которая только и могла что изумленно хлопать глазами, принцесса Миласса подхватила юбки и бросилась бежать. Да так и не вернулась. «Этот гриб принадлежит мне!» — кричала Полли Селеская, приняв воинственную позу. «Я срезала его собственным ножом! А я увидела его первой и показала вам!» Не отставала от нее не менее рассерженная Селена Форзацкая. Обе девушки стояли друг напротив друга и сжимали кулаки, готовые в любую секунду броситься в драку, которые не могли помешать ни полученное ими воспитание, ни королевские титулы. Злополучный гриб раздора валялся на земле, уже даже не трепыхаясь, а вокруг него бушевали нешуточные страсти. «Какая разница, кто увидел первый?» — не сдавалась Полли. «Я рисковала жизнью!» «Скажете тоже!» — запрокинув голову, зло рассмеялась принцесса Форзаца. «Он настолько сонный, что даже не пытался сопротивляться!» «Мерзкая курица! Уродливая змея!» Принцессы все же вцепились друг другу в волосы, но тут из-за деревьев вышел прихрамывающий на правую ногу плешивый мужчина, и одним взмахом трости, в рукояти которой блеснул зеленый камень, отбросил в сторону визжащую Полли. Девушка стукнулась спиной о дерево и сползла вниз. А некромант подошел к своей подопечной и подал ей руку, помогая подняться. «Ваше высочество, с вами все в порядке?» Селена, позабыв о приличиях, сплюнула на землю кровь из разбитой губы. «Ничего со мной не в порядке. Эта гадина наступила на гриб. Где я теперь найду второй такой же?» «Я здесь, чтобы помочь вам, ваше высочество». Поклонившись, мужчина вытащил из-за пазухи флягу и передал ее принцессе. «Здесь уже готовый целительный отвар. Я купил его у знакомой ведьмы. Приготовлен по специальному рецепту и действует мгновенно». Селена испуганно заозиралась по сторонам. «Страж!» «Я обезвредил его ударом трости. еще долго не придет в сознание, как и ваша спутница». «Дура она безмозглая! Отдала бы гриб, не мучилась бы от головной боли!» — усмехнулась Селена, выхватывая из рук некроманта флягу и пряча ее в плотных складках плаща. Затем бросила взгляд на все еще пребывающую без чувств Полли и нахмурилась. «А что, если она все расскажет королю Ремгару?» «Очень сомневаюсь». «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — прошептала принцесса Олия, сидящая рядом с ней в высоких кустах Кории Новоземской. «Что принцесса Фарзаца — лживая сучка?» — усмехнулась великанша, провожая взглядом удаляющихся от них некроманта и его госпожу. Даже не сомневалась, хотя она хорошо пряталась за своим милым личиком. «Как думаешь, нам стоит рассказать остальным?» Кория тяжело вздохнула. «Это будет наше слово против ее. Такую на чистую воду без доказательств не вывести. Предлагаю взять оставленный гриб, попробовать приготовить из него отвар и разделить его на двоих». Оля грустно покачала головой. «Его раздавили, и он превратился в кашу. Невелика беда. Соберем то, что осталось. А если попадутся насекомые, листья и ветки, скажем, что это особый рецепт». Девушки, негромко смеясь, ползком выбирались из кустов. Но тут сверху на них упала полуденная тень. «Пошли вон! Это мое!» Отрезав отвалявшегося на земле щупальца приличный кусок, я закинула его в кипящий котелок и принялась помешивать. Следом пошли найденные на поляне луковица орешника и листья дуба. Дитер, после того, как нашел ручей, где мы набрали чистой воды, сообщил, что выбился из сил и уселся на землю. К его боку жался уснувший мальчишка, а рядом, привалившись к дереву и устало закрыв глаза, сидел Ремгар. Как только отвар закипел, я заполнила найденную в сумке мага походную кружку, подошла к дракону, села перед ним и поднесла ее к его губам. «Давайте, Ваше Величество, глоток за нашу победу». Не знаю, откуда у Рема с таким жутким ожогом на боку взялись силы усмехнуться, но он сделал это прежде, чем припал к целебной жидкости. «Вы отважная девушка, леди Лилу», — подал усталый голос его приятель. «Разрешите выразить вам свое восхищение». Он было потянулся ко мне, стараясь ухватиться за ладонь и поднести ее к своим губам. Но король, не открывая глаз, подал хриплый голос. «Убери от нее свои руки». Вместо того, чтобы обидеться, как я ожидала, Дитер расхохотался и успокоился только когда из высоких кустов вышел драконий страж. «Ваше Величество, наконец-то мы вас нашли!» «Да мы вроде не прятались», — пожал плечами маг. «Ну как там, все принцессы в сборе?» Страж заметно замялся. «Почти. Вернулись все, кроме одной».